шапку, но ушли все, кто мог что-то рыть. И когда ты выходишь, ты видишь, что это не смыться. Ты хотел бы быть вежливым, только оборвана нить. Да и что тебе делать здесь, если здесь нечего пить? Ложишь лекарство, как будто твердый коньяк. И врачи, как один, утверждают, что это голяк. И директор твоей конторы, наверное, маньяк. Он зовет в кабинет, а потом говорит тебе ляг. Ты как мальчик с пальцем, но дыр в той плотине не счесть. И почему ты кричишь, когда мы зовем тебя есть? И в бронетантовом пальце в прозрачный дыр тебе рос. И твой ангел-хранитель, он тоже не слишком берез. И мы плывем вдвоем, шалея от запаха роз. Но никто не ответит от того, что не задан вопрос. Что я?